Третья дорожка восьмой кассеты. «Это чудесно!» — воскликнул Луки. Сэм вынул из кармана 4 тонких целлофановых пакета. «Я кое-что принес вам, ребята», — сказал он. Луки посмотрел, и его глаза засияли. «Дольф, это же Слим Джимс!» — сказал он, радостно улыбаясь. «Посмотри-ка, друг Сары притащил целую кучу Слим Джимс! Великолепно!» «Ну-ка, дай-ка их мне, старый алкаш!» — сказал Рудольф и выхватил их. «А то съешь их все за один присест и наделаешь ночью в постель», — сказал он Сэму. Он развернул одну и протянул Луки. «На-ка тебе, приятель, а эти я никому не отдам». «Можешь съесть только одну, Дольф, давай-ка. Тебе, Луки, лучше знать, да и мне от них ни тепло, ни холодно». Сэм не обращал внимания на эту сценку. Он пристально смотрел на Луки. «Друг Сары, где это ты слышал?» Луки проглотил сразу половину конфеты Слим Джимс и взглянул на Сэма. В глазах его было и добродушие, и лукавство, и он приложил палец к боковой стороне носа. «Кто-то пускает слухи, когда ты появляешься в программе, солнечный Джим, на самом деле?» «Не слушай ты его больше», — сказал Рудольф, осушая свою чашку имбирного эля. «Ему просто хочется лясы поточить, нравится ему это». «Конечно, это чушь собачья!» — воскликнул Луки, еще раз хорошенько откусив от Слим Джим. «Знаю, потому что мне говорил Дэйв прошлой ночью. Мне снился сон. Я видел Дэйва, и он мне сказал, что этот парень — милый друг Сары». «А где сейчас Сара?» — спросил Сэм. «Я думал, она будет здесь». «Она разговаривала со мной после благословения», — сказал Рудольф. — Сказала мне, что ты знаешь, где найти ее после этого, если она тебе будет нужна. Она сказала, что один раз ты ее видел там. — Ей страшно нравился Дэйв, — сказал Луки. Неожиданно в одном глазу задрожала слезинка, и, скатившись по его щеке, упала. Он вытер ее тыльной стороной руки. — Нам всем нравился Дэйв. Он всегда упирался, как только мог. Очень жалко. «На самом деле очень жалко!» И Луки неожиданно расплакался. «Вот что я вам скажу», — сказал Сэм. Он встал на корточки рядом с Луки и дал ему свой носовой платок. Он сам чуть не плакал и испытывал трепетный страх от того, что ему сейчас предстояло сделать или постараться сделать. Он, в конце концов, стал человеком. И он умер трезвым. «Что бы там ни говорили, поверьте мне и помните это!» «Потому что я знаю, что это правда. Он умер трезвым». «Аминь!» — с почтением произнес Рудольф. «Аминь!» — сказал Луки. Он протянул Сэму его носовой платок. «Спасибо. Не стоит, Луки». «А что, у тебя и вправду больше нет этих чертовых Слим Джеймс?» «Нет», — сказал Сэм и улыбнулся. «Ты знаешь, Луки, как в таких случаях говорят, одна слишком много, а тысячи никогда не хватает». Рудольф засмеялся, Луки улыбнулся и опять кончиком пальца коснулся боковой части носа. «А как насчет 25, а? У тебя случайно не найдется лишних 25, а?» Первая мысль, которая пришла в голову Сэму, была, что она могла пойти снова в библиотеку. Но это не согласовывалось с тем, что сказал Дольф. Однажды они были вместе с Сарой в библиотеке той страшной ночью. Это, как ему казалось, было лет 10 назад. Но они именно были там вместе. Он не просто видел ее там. Так видит кого-то в окно или... Тут он вспомнил. Когда он действительно увидел Сару в окно, прямо здесь, на улице Углов, она была не одна. Их было несколько человек, и они стояли на лужайке, во дворе. И, как обычно, занимались чем-то, что помогало им сохранить душевное равновесие, трезвый ум. И теперь он миновал кухню, как в тот день, и поздоровался еще с несколькими людьми. В одном маленьком кружке стояли Берт Иверсон и Элнер Баскер. Они пили пунш с мороженым и слушали, что им рассказывала какая-то пожилая женщина, с которой Сэм не был знаком. Из кухни он прошел на веранду, выходившую во двор. День снова становился серым и ненастным. Во дворе никого не было, но Сэму показалось, будто за кустами, обозначавшими границу двора, промелькнуло что-то светлое. Он спустился по ступенькам и прошел через весь газон, удаляясь от дома, чувствуя, как снова сильно забилось его сердце. Его рука незаметно скользнула в карман и на этот раз извлекла оттуда оставшиеся 2 целлофановых пакета. В них была красная лакрица, бычий глаз.